Но нет, на завтра лишь грустная синь, перистая холодность на земле, низко парящие птицы. А землю нашу, я поняла это со временем, я люблю не меньше, чем Федор Иванович. У чернозема цвет вороньего крыла, и к осени пашни, точно набравшие силу перо, начинают отливать синевой. Но не во мне дело, не в моих чувствах, а в дереве. И вот дерево, деревце, родилось, росло год за годом, трепыхалось под ветром, не думая, сосало корнями земную силу, купало редкие, кокетливо липкие по весне листья под дрожкими, бодрящими дождями. Что-то и я, конечно, начинала понимать. Молодая трава-мурава выходила из черной, блестящей, обильно напитанной влагой земли, совершенно зеленой. И этот радостный живой цвет разительно не соответствовал моим детским представлениям. Я грустно жевала молодую мураву, пытаясь разгадать тайну через вкус, обиженно сплевывала горечь. Пахло коровой, раскиданным по огороду навозом, яблоневой корой, силосом из ржавого корыта, теплым камнем колодца журавля и тонко, как я сказала бы сейчас, благородно пахло весенней землей. Свежесть — вечный запах жизни, и человеческое стремление к чистоте — вечная честность. Если отбросить родственные пристрастия, дядя Федор Иванович совсем нечестных правил и в каждый свой приезд напивается у меня до безобразия, но краска на родительских крестах у него свежая, ликующая. Дядя обычно выбирает светло-голубые цвета. Летят, летят в небо кресты, и клонятся над ними мудрые кладбищенские дерева. А мое дерево тем временем сильнело, развивало выровнявшийся ствол, густило новыми ветками крону, и бывало, что качались в листве галки, растрепанные, будто из драк, вороны. В прошлой, кажется, что давно ушедшей уже жизни, был у меня маленький пыльный городишко. От того, что городишко был крохотный, что почти весь он был застроен частным сектором, что все улицы в нем были не главные, тихие, и редко по ним проезжали машины, трактора, колхозные телеги, от всего это становилось еще пыльней. Неизменно свежими казались только поставленные в окошках между рамами искусственные цветки да миниатюрные палисаднички у домов, где хозяйки настойчиво пытались взрастить красоту. И вот в конце одной из неглавных улиц стоял широкий двухэтажный дом с плоской крышей. Издалека он сильно напоминал увеличенную до невозможных размеров коробку из-под сапог. Стены зданий были серые, цвета упаковочной бумаги. В доме размещался интернат. Здесь я доучивалась два последних школьных года. Стояла июньская жара, шли выпускные экзамены. И мы со Славой Левченко сидели в спальном отделении на подоконнике второго этажа, за что всегда ругались воспитатели.